Глава 22. Поход в Закубанье. Бой за Лобой и у Филипповского. Теневые стороны армейского быта. В ночь на 8 марта наши передовые части перешли с боем на левый берег Лобы и, отбросив большевиков, обеспечили переправу армии. Первым перешел юнкерский батальон. Боровский доносил, что юнкера смело бросились в холодную воду, хотя малыши пускали пузыри, так как местами глубина реки превышала их рост. Перешедшие войска сразу же попали в сплошное большевистское окружение. Каждый хутор, каждая роща, отдельные строения ощетинились сотнями ружей и встречали наступающие части огнем. Марковцы, партизаны, юнкера шли по расходящимся направлениям, выбивая противника, появлявшегося неожиданно, быстро ускользавшего, неуловимого. Каждая уклонившаяся в сторону команда или отбившаяся повозка встречала засаду и пропадала. Занятые с бою хутора оказывались пустынными. Все живое население их куда-то исчезло, уводя скот, унося более ценный скраб и оставляя на произвол судьбы свои дома и пожитки. Скоро широкая долина реки, насколько видно было глазу, озарилась огнем пожаров. Полили рвавшиеся гранаты. Мстительная рука казака и добровольца или просто попавшая случайно среди брошенных хат непотушенная головня. Нежинцев занимал еще северную окраину станицы, прикрывая ее со стороны войск, наступавших от устья Лобы, а внизу, под крутым скатом берега, шла лихорадочная переправа обоза. Жиденький мост был сильно перегружен. Часть повозок с беженцами и ранеными спустилась глубоким бродом. Лошади шли неохотно в студеную воду. Иногда повозка опрокидывалась или, оттесненное течение в глубокое место, погружалась чуть не доверху, вместе с походным скрабом или беспомощно бьющимся человеческим телом. На том берегу обоз раскинулся широким табором в ожидании открытия пути. Лишь к закату армия раздвинула несколько сжимавшее ее огневое кольцо и заночевала в двух хуторских поселках. Штаб в Киселевских хуторах. Собственно, только эти два пункта находились в нашем фактическом обладании, охраняемые на небольшом расстоянии аванпостами. А дальше раздвинутое кольцо сжалось вновь. Шел дождь, была стужа. На улицах тесного поселка сбились в кучу повозки, столпились люди, и половине не хватало крыш. Я пошел ночевать к Алексееву. Он был нездоров и, видимо, несколько расстроен. Вчера опять вышло недоразумение между ним и Корниловым по поводу неправильно отведенной квартиры. Эти два человека органически неприязненны друг другу, но сознание долга и огромной нравственной ответственности заслоняет личные чувства и заставляет их идти вместе, одной дорогой, к одной одинаково понимаемой цели. С большим трудом удалось Романовскому успокоить Корнилова. О своих взаимоотношениях с Корниловым Алексеев избегает говорить. Мы делимся впечатлениями минувшего боя и прогнозом будущего. Последний неизменен. Пробуждение казачества и создание обеспеченной базы. Иначе конец организации и весьма болезненный процесс переноса живой силы ее на другую почву, более плодотворную. Волга, Сибирь. При отсутствии иного выхода, даже, быть может, Закавказье. Мы не углубляем еще этой темы. Надежда не потеряна. Но одно было ясно, что добровольческое движение только еще начинается. Вспоминалась фраза, сказанная как-то Иваном Павловичем. «Умом не постигаю, но сердцем верую, что не погибнет ни идея, ни армия». Штаб Алексеева со всем конвоем расположился в одном дворе. Его и меня поместили в маленькой коморке с палатями. На них чья-то добрая рука положила густо соломы и покрыла рядном. Тепло, благодать. Ночью просыпаюсь от страшного удушья. Припадок бронхита? Нет. Вся комната полна дымом. Огненные языки лижут палати. Вскочил. Подо мною сейчас же вспыхнула солома. С большим трудом разбудил Алексеева. Выбита рама. Полетел в окно, в грязь, мой обгоревший вещевой мешок с последними пожитками. «Чемодан забыли!» В комнату вскочил сын Алексеева. Еще кто-то и с большим трудом вытащили оттуда знаменитый алексеевский чемодан. В нем вся добровольческая казна. Пожар потушили. Кто-то уже острит. «Казенное добро в воде не тонет, в огне не горит». Выступление назначено рано, но до полудня продвинулись мало, так как шедший впереди офицерский полк и в особенности партизанский, пробивались с трудом, отвоевывая каждую версту пути упорным боем. Задерживаться в хуторах также было небезопасно, так как вскоре у самой окраины их послышался сильный треск пулеметов. Пули жужжали между избами. Все войска втянулись в бой. И потому для прикрытия колонны с тыла в распоряжении коменданта штаба полковника Корвин-Круковского оставлена в хуторах охранная рота из офицеров, инвалидов и конвой Корнилова. С трудом протискиваясь по запруженной улице, эти части выходят на окраину. Двинулся обоз и остановился в версте. Опять по нем бьет неприятельская артиллерия. Очевидно, перелеты по боевым линиям. Из фронта, из тыла и еще откуда-то, видимо, со стороны Некрасовской. Офицерский полк рассыпан редкими цепями, затерявшимися среди беспредельного поля, и такими, казалось, слабыми в сравнении с массой большевиков. Цепи продвигаются очень медленно. Мы едем вперед рысью к маленькому хуторку. Корнилов с Романовским уже на стогу. Треск пулеметов. Ранен тяжело в голову полковник генерального штаба патронов. Тыкинцы суетливо прячут за стог и за хату лошадей. Отчетливо видны отдельные фигуры в цепях. Похаживает вдоль них небольшого роста коренастый человек. Шапка на затылке, руки в карманах. Кутепов, командир 3-й роты. В этот день 3 пули пробили его плащ, но, по счастью, не ранили. Поднимаются отдельные группы прямо в рост, перетаскивают куда-то пулемет. Тихо бредут и ползут назад раненые. И один из них вдруг валится на пашню, как срезанный. Догнала новая пуля. Офицеры поднялись, снова пошли в атаку. И темная масса впереди сначала зашевелилась на местах, потом хлынула назад. Немедленно под прикрытием офицерского полка главные силы и обоз двинулись влево, в направлении Филипповского. Прошли версты 3, опять остановились. Справа у Богоевского еще идет бой, а впереди слышна дальняя редкая перестрелка. И от Нежинцева, направленного с утра на Филипповское, нет сведений, занято ли уже это село. Центр большевизма и военной организации всего района. Стоим в поле долго. Уже наступает ночь. Тихая, беззвездная. Кони давно не кормлены, повесили понуро головы. По обочинам дороги лежат группами люди и тихо ведут беседу. 5000 жизней, старых и молодых, собрались в темную ночь в чистом поле, в глухом углу Кубанской области среди враждебной им стихии. Без крова и приюта, бросивших дом, семью, близких и взыскующих града. Уставших от тягот и небывалого похода, морального одиночества и непрерывных боев, не знающих, что сейчас сулят им темные дали с чуть мерцающими 2-3 путеводными огоньками. Покой или новый бой? Кровь. Быть может, смерть. О чем их мысли? О гибнущей отчизне, о прошлом, далеком и невозвратимом. О славе, подвиге, о радостях жизни, о завтрашнем дне и новом вражеском окружении, о тех могильных холмах, которые выросли на всем пройденном пути, что к ним, быть может, сегодня или завтра присоединится еще один, маленький, незаметный, который смоют дожди, распашет плуг и сгинет след человеческой жизни. Наконец, просто о теплой хате и сытном ужине. Темное небо прямо на запад, в направлении Екатеринодара, прорезали бледные зорницы. И, почудилось только, или было на самом деле, издалека донеслись совсем тихие, еле слышные звуки, словно рокот отдаленного грома. «Смотрите! Смотрите! Это у Покровского!» Он или не он, быть может, местное восстание казаков или горцев, но одно несомненно. Где-то, за несколько десятков верст, идет артиллерийский бой. Там столкнулись 2 силы, 2 начала, одно из которых, очевидно, родственно армии. И по всей колонне, по всему обозному табору, люди напрягают зрение, чтобы отгадать таинственный смысл далеких зорниц. Видят незримое и слышат незвучное. Скоро и другая приятная новость. Корниловский полк после небольшой стычки овладел Филипповским, которое оставили большевики и покинули все жители. В Волосном правлении толчия. Собрались начальники в ожидании отвода квартирных районов. Толпятся квартирьеры. Снуют ординарцы с донесениями и за указаниями. За стеной слышен громкий спор. «Вы почему заняли кварталы правее площади?» «Да потому что ваши роты явились с вечера и дочисто обобрали наш район». «Ну, знаете, кто бы говорил. Я вот сейчас заходил в лавку за церковью, видел, как ваши офицеры ящики разбивают». Вот оборотная сторона медали. Подвиг и грязь. Нервно подергивается Кутепов и куда-то уходит. Через четверть часа возвращается. «Нашли сухари и рис. Что же прикажете бросить и не варить каши?» Никто не возразил. Тяжелая обстановка гражданской войны вступала в непримиримые противоречия с общественной моралью. Интендантство не умело и не могло организовать правильной эксплуатации местных средств в селениях, которые брались вечером с бою и оставлялись утром с боем. Походных кухонь и котлов было ничтожное количество. Части довольствовались своим попечением, преимущественно от жителей подворна. К середине похода не было почти вовсе мелких денег, и не только приварочные оклады, но и жалование выдавалось зачастую коллективно – 5-8 добровольцам тысячерублевыми билетами, впоследствии и 5-тысячными. А организованный размен наталкивался всегда на непреоборимое недоверие населения. Да и за деньги нельзя было достать одежды, даже у казаков. Иногородние не раз скрывали и запасы, угоняли скот в дальнее поле. Голод, холод и рваные отрепья – плохие советчики, особенно если село брошено жителями на произвол судьбы. Нужда была поистине велика. Если даже офицеры, изранив в конец свои полубосые ноги, не брезгали снимать сапоги с убитых большевиков. Жизнь вызвала известный сдвиг во взгляде на правовое положение населения не только в военной среде, но и у почтенных общественных и политических деятелей, следовавших при армии. Я помню, как один из них в брошенном Филипповском с большим усердием таскали подушки и одеяла для лазарета, как другие на переходе по убийственной дороге из Георгиево-Фипской в аул Панахес силою отнимали лошадей у крестьян, чтобы впрячь их в ставшую и брошенную на дороге повозку с ранеными. Как расценивали жители эти факты, этот вопрос не вызывает сомнений. Что же касается общественных деятелей, то я думаю, что ни тогда, ни теперь они не определяли этих своих поступков иначе, как проявление милосердия. В этот сложный и больной вопрос примешивались еще обстоятельства чисто психологического характера. Чрезвычайно трудно было кубанскому казаку или черкесу, которых большевики обобрали до нитки, у которых спалили дом или разорили дотла хозяйство, внушить уважение к частной собственности большевиков, которыми они чистосердечно считали всех иногородних. Мой вестовой, тыкинец, был до крайности изумлен, когда я в том же Филипповском, в брошенном доме, выгнал его из кладовки, где он перебирал в сундуке хозяйское добро. Добро того большевика, который встретил нас огнем и потом бежал, оставив добычу. Оттого отношение к станице и аулу было иное, чем к селу. К казачьему двору иное, чем к хутору иногороднего. В одном только отношении не было разницы между эллином и иудеем – в отношении лошадей. Совершенно одинаково кавалеристы-добровольцы, казаки, черкесы, по прочно внедрившимся навыкам еще европейской войны, промышляли лошадей для посадки спешенных, у всех и всеми способами, считая это не грехом, а лихостью. Так, впоследствии, в марте 1919 года, когда временно развалился Донской фронт, а два кубанских корпуса были брошены в Задонье, чтобы остановить вторгнувшиеся туда большевистские силы, младший брат у старшего увел много табунов, тысячи голов добрых донских коней. Наконец, армия состояла не из одних пуритан и праведников. Та исключительная обстановка, в которой приходилось жить и бороться армии, неумолимость и потому возможная безнаказанность многих преступлений давали широкий простор порочным, смущали морально неуравновешенных и доставляли нравственные мучения чистым. С явлениями этими боролись и Корнилов, и весьма энергичный комендант штаба полковник Корвин Круковский. Иногда мерами весьма суровыми. Искоренить своеволие они не могли, но сдерживали его все же в известных рамках. До некоторой степени облегчало борьбу то обстоятельство, что части шли компактно и останавливались на ночлег в большинстве случаев в одном пункте. Война и революция были слишком дурной школой для морального воспитания нации и армии. 10 марта нам пришлось вести бой наиболее серьезный и кровопролитный. Еще с рассвета головной батальон Корниловского полка, шедшего в авангарде, перешел через реку Белую у окраины села и, повернув круто на запад, двинулся по дороге на станицу Рязанскую. Дорога здесь шла низкой долиной, постепенно удаляясь от берега и подходя к гребню высот, тянувшихся параллельно реке. Едва только начали переправу главные силы полка, как на гребень, оставленный без наблюдения, высыпали густые цепи большевиков и открыли жестокий огонь по мостам. Произошло замешательство. Люди шарахнулись с моста, многие попадали в воду. Полк понес потери, но скоро оправился от неожиданности. При содействии артиллерийского огня переправился и, поднявшись на гребень, оттеснил несколько большевистский фронт. Только оттеснил, перед нами развернулись крупные силы, значительно превосходившие численно-добровольческую армию, собранные со всех сторон для прикрытия майкопского направления. Их развертывание вдоль параллельных берегу высот в случае успеха ставило армию в критическое положение, запирая ее в узкой долине, непроходимой вброд болотистой реки. Едва только за Корниловским полком успели пройти партизаны и чехословаки, развернувшись вправо и влево от корниловцев, как большевики вновь широким фронтом перешли в решительное наступление на нашей линии. И тем не менее, наш несчастный обоз вынужден был переходить реку и идти именно туда, навстречу, под склон высот, на гребне которых вот-вот мог появиться вновь прорывающийся противник. Ибо с севера на Филипповское давили уже наши вчерашние враги. Их батарея обстреливала село и переправу, и Боровский с юнкерами, оставленный в арьергарде, с трудом сдерживал их напор. А переправа по одному мосту протекает убийственно долго. Удержит ли гребень? Уже начинают отходить чехословаки, расстреляв все свои патроны. Отдельные фигуры их стали спускаться с высот. К ним поскакал конвой Корнилова. Там замешательство. Командир батальона, капитан Немечек, лег на землю, машет неистово руками и прерывающимся голосом кричит. «Далее земным хлю ступоват. Я зустанусь де до целя сам. Дальше я не могу отступать. Останусь здесь хотя бы один». Возле него в нерешительности мнутся чехословаки. Некоторые остановились и залегли. Тыкинцы снабдили их патронами и легли рядом. Открыли вновь огонь. Наступление врага приостановлено. Надолго ли? Уже начинает изнывать Корниловский полк. Заколебался один батальон. Густые цепи большевиков идут безостановочно сплошной стеной. Явственно слышатся их крики и ругательства. Потери растут. Мечется нервный, горячий Нежинцев. Из части в часть, из боя в бой, видит, что трудно устоять против подавляющей силы и шлет Корнилову просьбы о подкреплении. Корнилов со штабом стоял у моста, пропуская колонну, сумрачен и спокоен. По его приказанию офицеров и солдат, шедших с обозом и по наружному виду, способных драться, отводят в сторону. Раздали ружья и патроны. И две команды человек в 50-60 каждая с каким-то полковником во главе идут к высотам. Психологическое подкрепление. Действительно, боевая ценность его невелика. Но появление на поле боя всякой новой силы одним своим видом производит впечатление всегда на своих и на чужих. Весь день идет бой с таким неопределенным перемежающимся успехом, слишком неравные силы. Весь день неприятельские снаряды кроют гребень, село, район переправы и лощину, где словно врос в землю и замер обоз. Наши орудия отвечают редко, одиночными выстрелами. Несут много раненых. И в обозе несколько повозок разбито гранатами. Опрокинуло повозку Алексеева и смертельно ранило его кучера. Сам генерал был где-то на бугре. Люди здесь жмутся в куче и как-то странно передвигаются с места на место, очевидно стараясь предугадать новое направление шрапнельной очереди. Из артиллерийского отдела то и дело высылают войскам снаряды и патроны. Остается их угрожающе малое количество. Раздали уже ружья легко раненым, и когда сухой треск пулеметной стрельбы становится таким болезненно отчетливым и близким, на подводах с лежащими под жидкими одеялами беспомощными телами страдальцев заметно волнение. Слышится чей-то придавленный голос. «Сестрица, не пора ли стреляться? В горячем сражении бывают минуты, иногда долгие часы, когда между двумя враждебными линиями наступает какое-то странное и неустойчивое равновесие, и достаточно какого-либо ничтожного толчка, чтобы нарушить его и сломить волю одной из сторон, психологически признавшей себя побежденной. Так и в этот день. По приказу и без приказа перед вечером наши войска на всем левобережном фронте перешли в контрнаступление. И противник был отброшен. В западном направлении расчищена широкая отдушина, и колонна, извиваясь среди холмистого поля Кавказских предгорий, быстро уходила на запад, провожаемая справа и слева беспорядочным и безвредным огнем большевистской артиллерии. Вскоре огонь смолк. Мы шли то степью, то жидкими перелесками среди беззвучной тишины умиравшего дня. На душе спокойно и радостно. Вероятно, у всех так. Идут загорелые, обветренные, пыльные, грязные. Всю усталость от напряженного боя и перехода сразу как будто рукой сняло. В колонне слышится разговор, смех и шутки. Откуда-то вдруг доносится песня. «Так за Корнилова, за родину, за веру. Мы грянем дружное «Ура!»» Прозвучало, покатилось по полю, отозвалась за холмом и также неожиданно оборвалась. Командир напомнил о близости противника. «Мы обгоняем рысью колонну и на ходу обмениваемся с Романовским короткими фразами». «Где еще найдется, — говорит Иван Павлович, — такое офицерство?» «Нигде, конечно». Станица Рязанская выразила покорность. Главные силы с обозом перешли речку Пшиш и остановились на большой привал в черкесском ауле Несшукай. Ранним утром предстояло дальнейшее движение. Штаб с арьергардом остался в Рязанской. В первый раз в казачьей станице так неуютно, прямо тягостно. Начиная со встретившей Корнилова с белым флагом депутации, участники которой все порывались встать на колени, во всей станице в отношении к нам чувствуется страх и раболепство. Многие дома были брошены жителями перед нашим приходом. Только на другой день в черкесском ауле выяснилась причина. Рязанские имели основание опасаться суровой кары. Станица одна из первых приняла большевизм. Причем в практическом его применении трогательно объединились и казаки, и иногородние. Они разгромили совместно соседние мирные аулы, а в одном, Габукае, перебили почти всех мужчин-черкесов. Добровольцы в иных пустых саклях находили груды человеческих внутренностей. Несколько дней приезжали из Рязанской в аул с подводами казаки, крестьяне, женщины и дети и забирали черкесское добро. Аул словно кладбище. Среди добровольцев разговоры. «Если бы знали раньше, спалили бы Рязанскую». Бедные черкесские аулы встречали нас как избавителей, окружали вниманием, провожали с тревогой. Их элементарный разум воспринимал все внешние события просто. Не стало начальства, пришли разбойники, большевики, и грабят аулы, убивают людей. В их настроениях нельзя было уловить никаких отзвуков революционной бури. Ни социального сдвигания разрыва со старой государственностью, ни черкесской самостийности. Был страх, и было желание вернуться к спокойным мирным условиям жизни. Только штаб получил, наконец, подтверждение слухов об отряде Покровского. В последние дни он вел бои где-то в районе аулов Шендже, Гатлукая, верстах в 40-60 от нас. Теперь уже представилась реальная возможность соединения. Необходимо было спешить, чтобы большевики не успели разбить кубанских добровольцев до соединения с нами. И Корнилов ведет армию по тяжелым дорогам так быстро, как только позволяют наши путы. Обоз. С каждым боем непомерно растущий. От Филипповского прошли, не разгружая лазарет. 2 дня, 40 верст до Понежукая. Оттуда, после дневки, опять таким же порядком. 40 верст до аула Шенджей. Армия понимала хорошо значение этих маршей. Понимали и те, кто днями и ночами тряслись на подводах по весенним ухабам с гноящимися ранами и переломанными костями. Терпели и видели, как одного за другим уносит смерть. 13 марта мы стали на ночлег в ауле Шенджей. А на другой день в аул въезжал в сопровождении нарядного, пестрого конвоя кавказских всадников, произведенной в этот день Кубанской радой в генералы, командующий войсками Кубанского края Покровский.